Глава 18. День мы посвятили подготовке к походу. Теперь наш путь лежал в Мирвок. Выяснилось, что правящий культ всех этих земель располагался в одноименном городе. На наших зверюшках добраться до него мы должны были дня через 4. Но в отличие от прошлых наших путешествий, никто из моих спутников в Мирвоке не был. Однако Виссиена раздобыла карту и взяла на себя традиционную обязанность проводника. И вот на следующее утро мы тронулись в путь. Первые 2 дня прошли без приключений. Хорсы послушно несли нас навстречу цели. Мне нравилось, что они были неприхотливыми тварями. Казалось, могли есть все, что растет, и не только растет. Очень удобно, особенно в этих малоплодородных и небогатых на пропитание землях. Но вот на 3-й день небо затянули тучи и пошел дождь. Да, представьте, первый раз в этих местах я увидел его. Но нет, это был не ливень, а мелкий, моросящий и занудный дождь, зарядивший, судя по всему, надолго. Хорошо еще, что дорога, которая с каждым часом становилась все более и более неудобной, для наших хорсов была беспроблемной. Они не испытывали никаких неудобств, шлепая по грязи, как ни в чем не бывало. На ночь мы, как обычно, устроились в небольшом редколесье, которая от дождя не защищала, но нам хватило 2 палаток и магии, которой мы окружили стоянку. Проснулся я среди ночи от писка сигнальной сети. Выбравшись на улицу и встав рядом с остальными спутниками, как и все, сразу поставил щиты на Али и замер. В 20 шагах от нашего лагеря замерли 3 жабы, размером с взрослого человека. Слегка приплюснутое туловище с довольно крупной головой и явно выраженными околоушными железами. Грязно-зеленая пупырчатая кожа. Но самыми странными были глаза. Ярко-оранжевые, с горизонтально расположенными зрачками. Раздувавшийся горловой мешок. Чудовище на ступени повелителей. Покосившись на Виссиену, я напрягся. Вампирша выглядела на удивление серьезной, в отличие от эльфийки. Моргана скептически смотрела на монстров. Ланию Алия отправила себе за спину. «Ты, как я погляжу, напряглась», — поинтересовался я у Виссиены. «Что случилось?» «Это серьезный противник», — тихо ответила та. «И они высоких ступеней. Вам лучше отойти назад. Мы с Морганой справимся». «Ага», — предвкушающе улыбнулась эльфийка. «Здесь есть все необходимое для моей магии. Вы просто поддерживаете нас издали». Недовольно покосилась на нее вампирша. «В основном огненными заклинаниями, они его не любят. И действуйте очень осторожно. Если их плевок попадет на вас, то будет плохо. Их слюна невероятно ядовитая, может разъесть даже железо». Мы отошли назад, и практически одновременно жабы начали раскачиваться, а мешок под их ртом раздуваться. Моргана и Виссиена сразу атаковали, успели вовремя, так как одна жаба, уже присев, попыталась прыгнуть, но в следующий момент ее захлестнули толстые лианы, обвившись вокруг тела нашего противника и превратив его в своеобразный кокон. Во вторую полетели кровавые копья Виссиены, и она была вынуждена отпрыгнуть, но только в одну сторону. Однако вампирша не собиралась отпускать свою жертву и продолжала бомбардировать ее разным стрелковым оружием, созданным с помощью крови. А вот 3-я жаба досталась нам с Алией. Только наша совместная огненная бомбардировка оказалась малоэффективной. Жаба даже толком не защищалась, а огонь при попадании на ее кожу просто шипел и растворялся. Зато эта тварь плюнула. И плюнула прицельно и точно. Но мы с Алией были готовы и просто бросились в разные стороны. Плевок угодил в палатку и буквально за секунду испарил ткань. А мы вновь ударили огненными заклинаниями. На этот раз жабе не понравился наш залп, ее, видимо, зацепил огонь, и она прыгнула. Но мы не растерялись, и монстр приземлился на траву, получив от нас еще одну порцию огненных шаров. На зеленой коже появились черные ожоги, жаба забулькала и вновь плюнула. Следующие 10 минут превратились в сплошную беготню. К счастью, передвигаться быстро тварь могла только прыжками, что существенно ограничивало ее подвижность. Пару раз она выплевывала длинный широкий липкий язык, пытаясь достать неудобные и юркие цели, но безуспешно. А после того, как я, улучив момент, угодил огненным шаром в открытую пасть, стала просто беситься и бездумно метаться из стороны в сторону, К тому времени Моргана с Весиеной закончили со своими противниками. Эльфийка окончательно сотворила из своей жабы кокон, в котором она и задохнулась. А вампирша под конец просто нашинковала свою зеленую тварь кровавыми саблями. «Фух!» — недовольно проворчала Весиена, наблюдая, как Моргана, весело бормоча что-то себе под нос, разделывает на части освобожденную из плена лиан мертвую жабу. «Зачем?» — вырвалось у меня. Зрелище было отвратительное, копающаяся в слизи и крови довольная эльфийка. Хотелось просто отвернуться и отойти подальше. «Здесь ингредиенты алхимические, господин», — с небольшой заминкой на последнем слове ответила Моргана. Было заметно, что эльфийке крайне непривычно так меня называть. Ничего, пусть привыкает. «Сердце и почки отдашь мне», — сообщила ей вампирша. И, повернувшись ко мне, уточнила. «Из них отличные лечебные эликсиры делаются, да и продать можно неплохо». Я кивнул. Вряд ли привыкну к странностям долбанутой Морганы. Нравится этой извращенке разделывать жаб, пусть разделывает. Мы с этого только прибыль получаем. Кстати, эльфийка таким не ограничилась. Завершив свою грязную работу, она, совершенно не обращая внимания на нас, разделась и долго стояла под дождем, смывая с себя грязь. Смотреть на ее изуродованное тело не смог, поэтому просто отвернулся, как и мои спутники. В общем, кое-как эту ночь мы переспали в новой палатке, которую я извлек из своего пространственного кольца. А на утро, слава Мельтосу, проклятый дождь закончился. Небо расчистилось и выглянуло солнце. И установившаяся привычная местная жара сопровождала нас до самого Мирвока. Сам город производил неизгладимое впечатление. Ни Карс, ни Барлонд даже близко не могли сравниться с ним. Посреди степи раскинулся мегаполис. Начинался с настоящих кочевых лагерей. Бесчисленные палатки и костры опоясывали его своеобразной защитной стеной. За этим кочевым поясом виднелись предместья. Каменные и деревянные дома в каком-то хаотическом порядке ютились вдоль извилистых улиц. И, как понял я, по мере приближения к центру, улицы становились шире и ровнее, дома выше и добротнее. А вдали на холме просматривался центр, окруженный высокой, метров 15, крепостной стеной. Судя по всему, за ней расположился культ Мирвока. И я оказался прав. Въехав в кочевую часть города, мы быстро нашли какого-то смуглого проходимца по имени Бирбок, который за небольшую плату нам все рассказал. Выяснилось, что за той крепостной стеной располагается сам культ, и так просто туда не попасть. «Они очень строго следят за этим. Там и мышь не проскочит», — сообщил он нам, когда мы устроились в небольшой таверне, расположенной в шатре. Я за отдельным столом с информатором, а мои спутницы неподалеку, за соседним, чтобы лишний раз не пугать его. «У них там практически город в городе». «Любопытно. А подробнее можешь рассказать?» — поинтересовался, подливая в его кубок вина из кувшина. «Да я там был всего пару раз, сопровождал отряды наемников. Говорю же, настоящий город. В центре дворец главного жреца, а вокруг разбросано 10 небольших замков. Каждый из них как настоящая крепость. Отдельно расположен большой лагерь наемников со своей конюшней и бараками. Еще особняки жрецов и служителей культа. Наемников?» переспросил я, раздумывая над тем, как бы проникнуть за стену. «Ну да», — кивнул Бирбок. «Культ постоянно нанимает их». «И для чего они им?» «Вот не знаю», — развел он руками. «И никто толком не знает. Регулярно оттуда уходят отряды в степи и во все отдаленные города». «Говорят», — понизил голос, «они похищают людей для своих ритуалов и экспериментов. Культистам нужно много живого материала. Но я вам ничего не говорил». Он лукаво посмотрел на меня. «Конечно», — заверил его. «Они сейчас нанимают?» «Я же говорю, постоянно. Вы хотите наняться?» Взгляд его стал каким-то острым. «Да», — спокойно кивнул. «Деньги нужны всегда. А что-то не так?» «Все так», — как-то резко успокоился мой собеседник. «Тут ничего сложного. Подходишь к воротам и сообщаешь, что хочешь наняться. Только, насколько мне известно, они поодиночке почти не принимают. «Вот если группа...» «Это не твоя проблема, любезный», — ехидно посмотрел на него. «Но спасибо за информацию». Расплатившись бирбоком, который сразу скрылся, я вернулся к своим спутникам и коротко передал им полученную информацию. «И что ты предлагаешь?» — вопросительно посмотрела на меня Весиена. «Дай угадаю», — хмыкнула Алия. «Ты хочешь, чтобы мы проникли в логово культа как наемники?» «Именно», — улыбнулся я ей. «И там попробую разузнать что-нибудь о сестре». «Ну, с таким составом», — заметила Весиена. «Думаю, проблем не будет. Два повелителя, два мастера». «А я?» — возмущенно заявила Лания. «Надо же», — думал, что та ест купленную вампиршей какую-то сладость. А как выяснилось, перевертыш внимательно слушала. «А ты слишком слабая», — строго сообщила ей Алия. «Будешь ждать нас в таверне. Мы где-нибудь в более-менее приличном месте комнату снимем». «Вот как?» — надула губы девочка. «Именно», — к строгому взгляду Алии добавился мой строгий взгляд. «И не вздумай идти за нами. Обещай». «Ладно», — неохотно ответила та. «Обещаю». На этом наш разговор закончился. После этого мы вчетвером направились в город. Найти таверну оказалось несложно. Их здесь было очень много. Сложнее найти свободные места. Первый раз за все путешествие столкнулся с тем, что не мог найти место в таверне. Лишь в пятой нам повезло. Правда, номер пришлось снять сразу на неделю, и стоило недешево. Зато был вполне приличным. Решили отправиться в центр на следующее утро. Али с Ланией сразу занялись медитацией. Эльфийка, к моему удивлению, тоже. А мы с Весиеной спустились вниз. И весьма удачно. За одним из столов расположился небольшой отряд наемников. Достаточно было угостить их пивом, и мы практически сразу стали на какое-то время лучшими друзьями. Как выяснилось, эти ребята уже получили работу. И через два дня должны вернуться за заданием. Причем, насколько я понял, приняли их очень быстро. С ними даже толком не разговаривали. «Да, мне все понравилось», — заверил меня их командир, бородатый верзила по имени Берен. «Быстро и оперативно. Поговорили 5 минут, выяснили ступени, оговорили плату, причем весьма щедрую», — усмехнулся он. Осторожно поинтересовался, какого рода задание, но, как мне поспешили ответить, им вообще все равно. Но, насколько известно, надо будет кого-то поймать и притащить в мирвок. «Да и какая разница?» — удивленно смотрел на меня главарь. Кстати, он единственный из отряда на ступени повелителя. Остальные подчиненные были мастерами. Ну и пара магистров имелась. «Главное, платят хорошо, мы же наемники. Вот ты откажешься, если заплатили хорошо?» Я, конечно, кивнул в знак согласия, но по-настоящему у меня чесались кулаки. Именно такие отмороженные наемники, которым было все равно, похитили моих брата и сестру, убили остальных родственников. Но приходилось сдерживаться. Весиена, видимо, правильно поняв мое состояние, успокаивающе положила руку на плечо. Наемник же ничего не заметил. Посидев еще немного с ними, мы ушли. А на следующее утро, строго-настрого приказав Лане сидеть дома и не высовываться, отправились к нашей цели. Вблизи стена казалась еще более мощной. Судя по всему, за ней внимательно следили и вовремя ремонтировали. Мало того, я сразу увидел мощные заклинания, наложенные на нее. Не завидую тем, кто рискнет взять штурмом этот город. Культисты неплохо защитили свое сердце. Все оказалось именно так, как говорил Берон. На воротах вообще никаких проблем не возникло. 4 вооруженных до зубов охранников внимательно осмотрели нашу четверку и, переглянувшись, пропустили. Да еще и выделили охранника-провожатого.